Ну что ж, сэр, скажу без обиняков, дивное стихотворение. Ваше лучшее произведение, насколько могу судить. Он сложил листок и отдал мне его. Я спросил его, хочет ли он сказать что-нибудь для него важное перед смертью. Кольт был опять применим в отношении к персоне. Он посмотрел на него, он глубоко вздохнул. «Послушайте, дядя», — сказал он, — «вы пьяны, а я больной человек. Давайте отложим это дело. Я нуждаюсь в покое. Я должен пестовать свою импотентность. Сегодня заходят друзья, чтобы вести меня на большой матч. Этот фарс с пальбой из пистолета становится страшно скучным. Мы с вами светские люди во всем. В эротических вкусах, белых стихах, меткой стрельбе. Если вы считаете, что я вас обидел, я готов на необычайные компенсации. Ну, не исключен даже старомодный поединок на саблях или пистолетах в Бразилии или другом удобном месте. Моя память и мое красноречие не на высоте нынче. Направо же, мой дорогой господин Гумберт, вы были далеко не идеальным отчимом. И я отнюдь не заставлял вашу маленькую протеже присоединиться ко мне. Это она заставила меня перевести ее в более веселое прибежище. Сей дом не столь хорошо оборудован, как ранчо, которое мы делили с дорогими друзьями. Все же он просторен, прохладен, и летом, и зимой, словом, комфортабелен. А потому, ввиду того, что я собираюсь навсегда уехать на покой в Англию или Флоренцию, я предлагаю вам поселиться тут. Дом ваш бесплатно. При условии, что вы перестанете направлять на меня этот... Он отвратительно выругался. Пистолет. Между прочим, не знаю, любите ли вы диковинки, но если любите, могу вам предложить тоже бесплатно. В качестве домашнего зверька, довольно волнующего маленького монстра, девицу с тремя грудками, одна из которых — прелесть. И вообще это редкое и очаровательное чудо природы. А теперь soyons raisonnables. Вы меня только гнусно раните, и потом будете гнить в тюрьме, меж тем, как я буду поправляться в тропической обстановке. Обещаю вам, Брюстер, что вы заживете здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и всем доходом с моей следующей пьесы. У меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта. А тут есть еще одно преимущество, а именно чрезвычайно надежная и подкупная уборщица миссис Вибрисса. Интересное имя, которое приходит из деревни два раза в неделю, увы, не сегодня. У нее есть внуки и внучки, и я кое-что знаю. Я кое-что такое знаю о главе местной полиции, что могу им распоряжаться как рабом. Я драматург. Меня прозвали американским Мэттерлинком. Отвечаю на это. Мэттерлинг, Шмэттерлинг. Довольно. Все это очень унизительно. И я не уверен, что поступаю правильно. Избегайте употреблять геркуланиту с ромом. А теперь будьте благоразумны и уберите пистолет. Я как-то познакомился с вашей незабвенной супругой. Весь мой гардероб в вашем распоряжении. Ах, еще кое-что, это вам понравится. У меня есть наверху исключительно ценная коллекция эротики. Назову хотя бы роскошный фолиант «Остров Багратиона» известной путешественницы и психоаналистки Мелани Вейс. Поразительная женщина, поразительный труд. Уберите пистолет. Со снимками свыше 800 мужских органов, которые она осмотрела и измерила в 32-м году на острове в Бардинском море. И весьма поучительными диаграммами, вычерченными с большой любовью, под благосклонными небесами, уберите пистолет. А кроме того, я могу вам устроить присутствие при казнях. Не всякий знает, что электрический стул покрашен в желтый... Я выстрелил. На этот раз пуля попала во что-то твердое, а именно в спинку черной качалки, стоявшей в углу, и несколько похожей на скиллеровскую. Причем она тотчас пришла в действие, закачавшись так шибко и бодро, что человек, который вошел бы в комнату, был бы изумлен двойным чудом — движением одинокой качалки, ходуном ходящей в углу, и зияющей пустотой кресла, котором только что находилась моя фиолетовая мишень. Перебирая пальцами поднятых рук, молниеносно крутя крупом, он мелькнул в соседнее зальце, и в следующее мгновение мы с двух сторон тянули друг у друга, тяжело дыша, дверь, ключ от которой я проглядел. Я опять победил, и с еще большей прытью Кларий Новус сел за рояль и взял несколько уродливо сильных, в сущности, истерических громовых аккордов. Его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряженно ухали, а ноздри испускали тот судорожный храп, которого не было на звуковой дорожке нашей кинодраки.